По вечерам, а теперь наступали они быстрее, ведь осень была уже в золотом разгаре, собирались труженики всех мастей у речки, где из крепких бревен построена была большая баня. Собирались они, и строители, и красноармейцы, и крестьяне, и парились от души, время от времени выбегая поодиночке, а то и по многу, и бросаясь в речку, которая чуть обмелела, однако все же при желании могла накрыть в некоторых местах с головой своими зеленовато-синими водами. Новые Палестины уже разбогатели и трудом, и случаем. Завязалась странная приятельская связь между красноармейцами и колхозниками из какого-то недалекого, но большого села. Приходили колхозники с телегами по ночам и устраивали с красноармейцами всяческий обмен. И чего только там не менялось. А в иные дни красноармейцы всем своим бывшим отрядом вдруг отправлялись за поле и приносили оттуда множество набитых добром мешков. Ангела это очень удивляло, но однажды горбун-щитовод объяснил, что рядом с тем местом, откуда красноармейцы рельсы для собрания отвинтили, упал на бок длинный товарный поезд, и люди в нем, ехавшие почему-то, разбежались. И оттуда нанесли красноармейцам новые Палестины множество всякого разного, включая десяток мешков соли. Подружились приходившие по ночам колхозники и с печником-коптильщиком Захаром и часто приносили всякого мяса, чтобы он скоптил для них. Большущая коптильная печь Захара стояла на берегу речки, чуть дальше бани, и почти всегда из ее трубы струился вкусный солоноватый дымок, сразу же растворявшийся в свежем воздухе. Работала теперь в новых Палестинах и школа. И была в ней настоящая школьная доска, и мел, украденный по просьбе красноармейцев из настоящей сельской школы ближайшего колхоза. И выводили по вечерам на этой доске, пришедшие по графику грамотности, пятеро бойцов, пятеро строителей, пятеро крестьян и восемь разновозрастных детей, из которых самому младшему было годика 3,5, выводили разные письменные мысли, среди которых чаще всего встречалось «мы не рабы, рабы не мы». В скором будущем в новых Палестинах ждали прибавления населения. 3 бабы, все молодые, ходили толстые и беременные, и только про одну из них было известно, что является она как бы женой горбуна-щитовода, а чьи были остальные жены, никто не знал. Архипка Степан от общественных дел отдалился. Днями спал, а по ночам сидел на траве, кутаясь в подаренное Трофимом одеяло, вымененное перед этим на 2 пары сапог у крестьян ближайшего колхоза. Сидел он так на траве и всегда в небо глядел, выискивая глазами всякие звезды и что-то думая. Приходил к нему однажды главный дезертир, с которым они вместе путь начинали к новым Палестинам. Спрашивал, не знает ли он еще какой-нибудь звезды, пути указывающей. Показал ему Архипка Степан одну маленькую, неприметную, и той же ночью ушел главный дезертир. Навсегда ушел, потому как не почувствовал он вроде в новых Палестинах ничего радостного. Так и время подкатывалось постепенно глубокой осень. И стали подумать уж многие крестьяне о грядущем урожае. А для того, чтобы собрать его и спрятать в построенных строителями амбарах, договорились уж крестьяне с соседскими колхозниками о том, что по ночам будут к ним в помощь трактора приезжать.